Он передал мне один набросок, который я назвал «Солдаты Максима». На листке были изображены ряд толстых винных мехов и наш доктор из госпиталя Гунна, нюхавший их. Каждый раз, когда Максим брал войска из Британии в Галлию, он присылал гарнизону вина, вероятно, желая успокоить воинов. На стене мы называли каждый винный мех Максимом. Да, да, и я нарисовал их в императорских шлемах. Еще недавно, — продолжал он, — Цезарю присылали имена людей за меньшие шутки, чем за это. «Правда, Цезарь, — ответил Претинакс, — но ты забыл, что это было раньше, чем я, друг твоего друга, научился превосходно метать копье». Он не устремил на Максима конец своего охотничьего копья, но покачал его на ладони. Вот так. «Я говорил о прошедших временах», — заметил Максим, и его веки даже не дрогнули. «В нынешнее время приятно находить юношей, которые умеют думать за себя и за своих друзей», — он кивнул головой Пертинакса. «Твой отец, Парнезий, одолжил мне на время эти письма. Значит, тебе не грозит никакая опасность с моей стороны». «Ровно никакая», — пробормотал Пертинакс и потер острие копья о свой рукав. «Мне пришлось уменьшить гарнизоны в Британии, потому что я нуждаюсь в войсках для Галлии. Теперь я явился, чтобы взять воинов со стены», — сказал император. «Желаю, чтобы мы принесли тебе радость», — произнес Пертинакс. «Ведь мы самый худший сор империи, люди, потерявшие надежду. Лично я скорее доверял бы осужденным преступникам». «Ты так думаешь?» — совершенно серьезно спросил его Максим. «Но это будет только до покорения Галлии. Всегда приходится подвергать опасности или свою жизнь, или свою душу, или свой покой, или вообще какую-нибудь безделицу». Алло обошел вокруг костра с шипящим оленьим мясом в руках и предложил его нам двоим. «Ага», — заметил Максим, ожидая своей очереди. «Я вижу Алло в своей стране». «Что же, ты заслуживаешь почести, Парнезий. Скажи, у тебя много сторонников пиктов?» «Я с ними охотился», — ответил я. «И, может быть, в их племени у меня найдутся друзья». «Он единственный человек в броне, который понимает нас», — сказал Алло, и принялся говорить о наших добродетелях и о том, как мы с Пертинаксом за год перед тем спасли от волка одного из его внуков. «И действительно спасли?» — спросила Уна. «Да, но он преувеличил наш подвиг. Зеленый человек ораторствовал, как Цицерон. Он превратил нас в каких-то великолепных героев, и Максим не сводил глаз с наших лиц». «Довольно», — сказал он. «Я выслушал Аллу, говорившего о вас. Теперь я хочу послушать, что вы скажете о пиктах». Я рассказал ему все, что знал. Пертинакс помогал мне. «Пикт никогда не сделает ничего дурного, если только потрудишься узнать, что ему нужно. Их вражда против римлян загорелась из-за того, что мы сожгли их вересковые низины. Гарнизон дважды в год торжественно выжигал весь вереск на 10 миль к северу от стены. Наш генерал Рутильян называл это расчисткой местности. Конечно, пикты убегали. Мы же уничтожали их медоносные цветы летом, истребляя весной их овечьи пастбища». «Правда, истинная правда», — сказал Алло. «Как можем мы делать наше святое вересковое вино, когда вы сжигаете наши медоносные луга?»